Затем его тело вспыхнуло голубым светом, и он снова применил технику мгновенного меча. Скорость Икару резко возросла, и он буквально растворился в воздухе, чтобы в следующий миг возникнуть перед особым джонином тумана. Вжух! Клинок рассек воздух, оставляя за собой серебристую вспышку. Оказавшись лицом к лицу с шиноби тумана, Икару применил по той же схеме технику иллюзорного меча и технику теневого меча. В воздухе материализовались 6 теней клинка, 3 иллюзорных и 3 реальных, которые атаковали противника с 6 различных углов, обрушиваясь один за другим, не оставляя шансов на полное уклонение. Мощная волна опасности захлестнула Нагашима Джорея. Видя 6 теней клинка на расстоянии вытянутой руки, он сумел распознать 3 иллюзорных, но у него совершенно не было времени увернуться от 3 настоящих. Стиснув зубы, он продолжал отступать, одновременно поднимая руки и складывая печати, чтобы применить технику подмены. Вжих! Раздался характерный звук лезвия, рассекающего плоть. 3 мощных удара Икару настигли противника, но тот с хлюпающим звуком превратился в водяную фигуру человеческой формы, которая тут же распалась и стекла на землю, образовав небольшую лужу. Без сомнений, это была водная замена, особая техника, характерная для шиноби деревни Скрытого Тумана. Однако применение техники подмены не означало, что он полностью избежал атаки. Предыдущий звук разрывающейся плоти был вполне реальным. Об этом красноречиво свидетельствовали алые разводы в луже на земле. Отведя меч, Икару поднял голову и перевел взгляд на ветку большого дерева неподалеку. Там, на толстом суку, пытался удержать равновесие Нагашима Джорей, зажимая рану на груди и выглядя крайне потрепанно. Капли крови просачивались между его пальцев, явно указывая на серьезность ранения. Однако Икару не испытывал к врагу ни капли жалости. Почти в то же мгновение, как он определил местоположение противника, он стремительно сложил печати и применил ниндзюцу, стихия огня, техника великого огненного шара. Бум! Ярко-красный огненный шар ударил в ветку дерева. Взрывная волна не только сломала ветвь, но и мгновенно охватила ее пламенем. Однако, увидев это, Икару не выказал никакой радости. Нагашима Джорей уже успел сбежать на соседнее дерево. Крупные капли холодного пота стекали по лбу джонина тумана. Он тяжело дышал, а его лицо было бледным, как чистый лист бумаги. Очевидно, что его состояние ухудшилось еще больше, но Икару это совершенно не интересовало. Почти сразу он снова применил ниндзюцу, стихия огня, техника великого огненного шара. На этот раз Нагашима Джорей был начеку. Он заранее сложил печати и успел до приближения огненного шара активировать защитное ниндзюцу, стихия воды. Водяная стена, шух, водяная стена возникла перед шиноби тумана, блокируя атаку огненного шара и превращая его в облако шипящего пара. Увидев это, Икару слегка прищурился, молниеносно уклонился от попытки нескольких чунинов тумана атаковать его сбоку ниндзя инструментами и техниками, после чего с невероятной скоростью сложил печати и применил еще более мощное ниндзюцу, стихия огня, техника пламени великого драконьего огня, и вновь его целью был Нагашима Джорей на дереве. 3 огненных дракона материализовались в воздухе одновременно и разделились, атакуя противника слева, посередине и справа, идеальная стратегия, не оставляющая путей к отступлению. Глядя на 3 огненных драконов, приближающихся к нему с разных сторон, Нагашима Джорей мгновенно понял, что одной водяной стеной не сможет защититься от такой масштабной атаки. Поэтому, не теряя ни секунды, он резко покинул свою позицию и прыгнул на другое дерево. Бум, бум, бум. 3 огненных дракона врезались в дерево, на котором только что находился джонин, и почти мгновенно охватили его пламенем от корней до кроны. Бушующий огонь стремительно распространялся во всех направлениях, обжигая лица окружающих шиноби нестерпимым жаром. Нагашима Джорей быстро отвел взгляд от ослепляющего пламени и вновь сосредоточился на Икару, пытаясь предугадать его следующее действие, чтобы успеть подготовить защиту. Однако в этот самый момент прозрачное ветряное лезвие прорезало огненную завесу и устремилось прямо к нему. Атака Икару оказалась молниеносной, гораздо быстрее, чем он ожидал. Состояние джонина уже было критическим, а сейчас, находясь в воздухе, он не мог ни от чего оттолкнуться, чтобы изменить траекторию движения. В этот миг лицо Нагашима Джорея исказилось от осознания неизбежности. Он отчаянно изогнулся, напрягая последние силы в попытке увернуться от ветряного лезвия. К сожалению, Шаринган Икару был беспощадным оружием. Он уже зафиксировал позицию противника и предугадал его маневр, выбрав такой угол атаки, который делал полное уклонение физически невозможным. И действительно, в следующее мгновение раздался влажный звук разрываемой плоти, когда ветряное лезвие прошло сквозь тело Джонина, отсекая половину его руки. Но это было лишь начало конца. Почти сразу вслед за этим тонкая длинная струя воды под высоким давлением вырвалась изо рта Икару. Словно смертоносная нить, она пронеслась через лес, рассекая все на своем пути, и задела Нагашима Джорея. Волна невыносимой боли захлестнула Джонина, и его глаза широко распахнулись от шока. Опустив взгляд, он увидел картину собственной гибели. Его тело было разрезано в области талии, множество разноцветных внутренностей вываливалось наружу, утягивая остатки тела к земле под действием гравитации. А перед ним уже лежала на земле пара его собственных ног, отделенных от тела. «Это мои ноги». Почти неслышный шепот сорвался с его губ. В последний момент угасающей жизни он нашел в себе силы поднять глаза на Икару. Однако в затуманивающемся поле зрения был лишь силуэт его убийцы, уже мчащегося к другим шиноби тумана. Странное чувство горечи и гнева наполнило его угасающее сознание, но это уже ничего не могло изменить. Шлеп. Верхняя часть его тела с глухим звуком упала на землю, и при контакте с поверхностью вид его стал еще более жалким. Но теперь уже никто не обращал на него внимания, битва продолжалась. Как и предвидел умирающий Джонин в свои последние мгновения, Икару, убедившись, что противник больше не представляет угрозы, немедленно сменил цель и атаковал окружающих шиноби тумана. А те, кто ранее помогал атаковать его, теперь сами оказались под прицелом и уже не имели времени следить за судьбой своего павшего товарища. Дзинь-дзинь-дзинь. Звонкие звуки столкновения металла разносились по полю боя. Икару, вооруженный лишь одним мечом, передвигался между несколькими чунинами и генинами тумана с такой скоростью, что казался призрачным видением. Его молниеносные перемещения не давали противникам ни малейшего шанса среагировать или организовать оборону. Всего за несколько ударов сердца он лишил жизни одного из них, но это было только начало кровавой жатвы. За следующие несколько мгновений он последовательно убил еще двоих, причем весь процесс напоминал ту же легкость, с которой он ранее рассеял белый туман, словно он забивал домашнюю птицу или скот. Настолько просто и эффективно это выглядело. Это зрелище вновь пробудило недавний ужас среди шиноби тумана. Непроизвольно все отступили на несколько шагов, с немым страхом глядя на Икару, стоявшего в центре поля боя. Икару окинул их холодным взглядом, но его выражение лица оставалось непроницаемым. Когда разрыв в силе достигает определенного уровня, численное превосходство перестает быть преимуществом. В таких ситуациях сильнейший воин способен, полагаясь только на свою мощь, прорваться сквозь любое количество противников. Именно так сейчас и происходило, благодаря невероятной наблюдательности Шарингана и своим выдающимся физическим способностям, Икару с легкостью справлялся с многократно превосходящими силами противника. Глава 609. Финал сражения и защитная маскировка в лесу. Все еще продолжались звуки сражения. Икару, окруженный шиноби тумана, размышлял, не стоит ли замедлить темп уничтожения противников, потратив время на поглощение их чакры. Хотя сейчас он мог высасывать по 2000 единиц чакры в секунду, опустошая человека за мгновение, в пылу битвы даже одна секунда промедления могла нарушить ритм боя, не говоря уже о нескольких. Поэтому, если он решит поглощать чакру этих людей, время на их устранение неизбежно увеличится в несколько раз, что в текущей обстановке на поле боя было далеко не лучшим решением. Краем глаза Икару взглянул на Хьюгу Санчу, стоявшего поодаль. Возникло желание снять охранную печать со лба и с помощью Бейкугана осмотреть окрестности, но он опасался, что противник это заметит. Сейчас было совсем неподходящее время для раскрытия секрета о владении Бейкуганом. К тому же, этот доджутсу позволял обозревать территорию лишь на километр вокруг. Для шиноби такое расстояние ничтожно. Определив местоположение, они могли добраться туда за минуту-две. Поэтому он придерживался прежней мысли. Чем быстрее завершить бой, тем лучше. Лишние сложности и отклонения от плана были ни к чему. С этой мыслью Икару перестал размышлять и приготовился атаковать шиноби тумана. Однако в этот момент в лесу раздался пронзительный свист. Икару замер и обернулся в сторону источника звука. Там он увидел раненого Джонина скрытого тумана. Того самого, которого окружили два Джонина Канахи. Сейчас враг, придерживая раненую левую руку и зажав в зубах свисток, убегал в глубину леса, периодически издавая ритмичные сигналы. Хотя Икару не знал их шифра и не мог расшифровать значение этих сигналов, по реакции окружающих шиноби тумана все становилось очевидно. Услышав эти свистки, все вражеские ниндзя в лесу начали искать возможность выйти из боя и, рассредоточившись, отступать в глубину чащи. Без сомнений, этот звук был сигналом к отступлению. Если так, то больше не было необходимости спешить с уничтожением врагов. С этой мыслью Икару догнал одного из чунинов тумана и нанес ему несколько молниеносных ударов, тяжело ранив. Затем, сложив печати, применил технику поглощения чакры, одновременно высасывая энергию из поверженного противника и продолжая преследование вглубь леса. Да, Икару изменил тактику и начал поглощать чакру этих людей. Так в лесной чаще началась погоня. Впереди шиноби тумана рассеивались, убегая в разных направлениях. Позади шиноби канахи неустанно преследовали их. Звуки схваток, динь-динь, время от времени разносились по лесу, вспугивая стаи птиц, взмывающих ввысь. Примерно через четверть часа погоня прекратилась. Икару и еще два джонина канахи начали собирать своих людей, чтобы вернуться на поле боя. Распределив задачи, они направили часть людей на сбор ниндзя инструментов и устранение следов, другую часть – на оказание помощи раненым. Все строго выполняли приказы, и на всем поле боя царил образцовый порядок. Икару быстро подошел к одному из тяжелораненых и, бегло осмотрев его состояние, начал применять несколько медицинских техник. Немного стабилизировав состояние первого, он тут же поднялся и перешел к следующему. Этот шиноби тоже был тяжело ранен, и Икару, используя тот же метод, продолжил лечение. Несколько шиноби канахи неотступно следовали за ним, помогая в лечении, и весь процесс проходил в полном молчании, словно они боялись нарушить его концентрацию. Потратив около четверти часа, Икару с помощью нескольких медицинских техник высокого уровня стабилизировал состояние всех тяжелораненых на поле боя. Фух, легко выдохнув, Икару провел рукой по лбу, словно стирая несуществующий пот, и обратился к последнему лежащему на земле воину. «Не волнуйся, ничего серьезного, просто отдыхай, спасибо». Хриплый голос вырвался из уст этого шиноби канахи, а в его глазах читалась искренняя благодарность. И действительно, ему было за что благодарить Икару. Будь на его месте другой командир, даже если бы их отряд выиграл это небольшое сражение, раненый, скорее всего, погиб бы. Не только он, но и другие тяжелораненые были бы обречены. Ведь не каждый сильный лидер отряда поддержки, как Икару, владел искусными медицинскими техниками. Услышав слова благодарности, Икару просто кивнул, не говоря ничего в ответ. Он поднялся и подошел к двум другим джонинам канахи. «Их раны более-менее стабилизированы, мы можем выдвигаться». «Хорошо». Два джонина канахи не стали медлить и, убедившись, что с подчиненными все в порядке, тут же повели людей в обратный путь. Икару и оставшиеся в живых 10 человек из его отряда тоже не стали уходить отдельно, а отправились вместе с ними в лагерь. В этом бою они одержали победу, но потери оказались немалыми. Подразделение поддержки Икару, прибывшее позже, изначально насчитывало 4 малых отряда, всего 17 человек, включая его самого, а сейчас осталось только 11. 6 погибли, 2 пали во время столкновения с отрядом поддержки шиноби тумана по пути сюда, а остальные 4 в недавнем сражении. И это при условии, что Икару действовал молниеносно и решительно, быстро устранив одного джонина и 2 такубицу джонинов противника, значительно подорвав их боевой дух и отвлекая внимание. Не будь его здесь, последствия были бы поистине катастрофическими. Исходя из этого, можно представить, сколько же шиноби канахи погибло до его прибытия. Именно поэтому Икару решил держаться вместе с выжившими, чтобы максимально обеспечить их безопасность. С таким трудом спасая этих людей, он не хотел, чтобы на обратном пути их перехватили и уничтожили шиноби тумана. Слава, конечно, утомительна, но иногда она может и защитить человека. После окончания войны он обязательно займется Данзо. Хотя репутация последнего в деревне была далека от идеальной, он все же оставался одним из высших руководителей канахи. Как только Икару начнет действовать, это наверняка вызовет недовольство определенных кругов. В такой момент кто-то обязательно попытается использовать общественное мнение против него. Хотя подобные нападки его не особо пугали, любая тренировка требует спокойной обстановки, поэтому если проблем можно избежать, лучше это сделать. Его геройское поведение в бою и неоднократное спасение раненых после сражений создавали своего рода защитную окраску. Таким образом, даже если кто-то захочет манипулировать общественным мнением, он непременно столкнется с сопротивлением. Что касается возможности Канахи позже обнаружить его причастность, это практически невозможно. Икару никогда не недооценивал пять великих деревень. Всем известно, что одним из основных качеств шиноби является способность собирать разведданные. Как могут места, специализирующиеся на подготовке ниндзя, быть слабыми в этом отношении? Если они всерьез возьмутся за расследование, невозможно, чтобы не нашлось ни единой улики. Более того, в тот момент Канахи, вероятно, даже не понадобятся прямые доказательства, им будет достаточно иметь подозреваемого. А он, неоднократно конфликтовавший с организацией Корень, несомненно окажется под пристальным наблюдением. Поэтому необходимые приготовления все же стоило провести. Икару не хотел портить отношения с Канахой ни из страха перед ней и не потому, что полностью связал себя с этой деревней, а просто потому, что уже привык находиться здесь. Для него возможность между тренировками наблюдать за взрослением главного героя из своих воспоминаний была своеобразным развлечением, скрашивающим суровые будни шиноби. Глава 610. Путь к совершенству. Опасения Икару о засаде ниндзя тумана не оправдались, их отряд благополучно вернулся в лагерь. После сдачи отчета о миссии в штабе Икару распустил команду и отправился тренироваться самостоятельно. Поскольку день был еще в самом разгаре, он не стал оставаться в лагере. Оставив теневого клона, Икару вылетел за пределы базы, не беспокоясь о возможных неожиданностях. При его текущем уровне духовной силы, используя технику ментальной связи, он мог поддерживать контакт со своим теневым клоном на расстоянии более 100 километров. Благодаря этому, находясь в пределах этой дистанции, он в любой момент мог узнать о происходящем в лагере. К тому же, при использовании стихии ветра, крылья ветра на совершенном уровне 7.00, ему потребовалось бы не более 6 минут, чтобы вернуться обратно. Более того, он не собирался улетать на все 100 километров, при сокращении расстояния вдвое, он смог бы вернуться в лагерь за 2-3 минуты. За это время его теневой клон вполне мог продержаться до возвращения. Именно поэтому Икару решил покинуть лагерь. По той же причине Наракай молчаливо одобрял его частые отлучки. Икару прекрасно понимал, что при таком количестве бьякуганов в лагере невозможно, чтобы никто не заметил отсутствие его настоящего тела. Действительно, бьякуган не мог различить теневого клона и оригинал, но количество чакры определялось с первого взгляда. Догадаться, что в лагере остался лишь теневой клон, не составляло особого труда. И то, что до сих пор Наракай не создавал ему проблем, разве это не молчаливое согласие? Эти мысли промелькнули в его голове, когда Икару, взмахивая крыльями, с огромной скоростью летел к своему обычному месту тренировок. Ощущая резкие порывы ветра, словно удары ножа, он сложил печати и умело выполнил ниндзюцу, покров из чакры. Шух, появилось легкое голубоватое свечение, и тело Икару внезапно окуталось покровом из чакры. Ветер, острый как лезвие, скользил по его телу, вызывая лишь легкие колебания в защитном покрове, не причиняя ни малейшего вреда. И это была лишь ничтожная часть возможностей покрова из чакры. Можно было заметить, что сейчас его покров выглядел гораздо реалистичнее, чем раньше. Если бы не характерное свечение чакры, его можно было бы принять за настоящую одежду. Причина этого была проста. Вчера, после более чем 20 дней тренировок, его покров из чакры наконец достиг нового уровня. Теперь техника достигла уровня 8, и хотя еще не достигла теоретического максимума, уровня 9, ее эффективность значительно возросла. Реалистичность была лишь одним из улучшений. Главным изменением стала усиленная защита против атак ниндзюцу. Теперь, активировав покров из чакры, он мог противостоять практически всем стихийным техникам уровня С и ниже, за исключением техник стихии огня, которые были естественным контралиментом. Более того, после достижения уровня 8 техника приобрела дополнительное свойство – непрерывное восстановление. Суть этого заключалась в том, что при достаточном запасе чакры, если атака противника не превышала предел прочности покрова, он мог восстанавливаться в кратчайшие сроки, поглощая чакру хозяина. Икару проверил это с помощью теневых клонов и выяснил, что, если он не получит более 10 атак ниндзюцу уровня D в течение 1 секунды, его защита останется нерушимой. Для техник С-ранга это число сокращалось до двух, если его не поражали две техники С-ранга в течение секунды, покров из чакры гарантировал его безопасность. Что касается техник Б-ранга, Икару не проверял это своим настоящим телом, но его теневой клон рассеивался после одного удара. Таким образом, выдержать один удар техники Б-ранга было примерно пределом возможностей покрова. К тому же, в такой ситуации он, скорее всего, все равно получил бы ранение. Однако это были лишь нынешние ограничения техники. Когда покров из чакры достигнет уровня 9 и произойдет очередной качественный скачок, он сможет полностью выдержать удар техники Б-ранга, а возможно и больше. И это касалось только покрова, созданного обычной чакрой. Если когда-нибудь он освоит режим отшельника и научится использовать чакру Синдзюцу, то сможет на этой основе разработать технику Синдзюцу, специализирующуюся на защите. К тому моменту он сможет выдержать не только техники Б-ранга, но и попробовать противостоять техникам А-ранга и даже С-ранга. Впрочем, эта техника была лишь последней линией защиты. При его нынешнем уровне развития противнику было бы практически невозможно нанести несколько последовательных ударов за короткий промежуток времени, сохраняя при этом полную мощь каждой техники. Поэтому теоретически он мог выдержать множество атак. Более того, если правильно рассчитать ритм, его покров из чакры останется нерушимым до полного истощения запасов чакры. Пока Икару размышлял об этом, он уже прибыл к месту назначения. Это был уединенный участок леса, находившийся примерно в 50 километрах от поля боя за пределами порта Юдзин. Отсюда до лагеря можно было долететь всего за 3 минуты. Икару сложил печати, снял охранную печать с лба и, активировав Бейкуган, облетел местность. Убедившись, что поблизости никого нет, он опустился на землю. Не теряя времени, он сразу же применил теневое клонирование, создав около 20 теневых клонов, и приступил к тренировкам согласно своему плану. День сменился ночью. Незаметно настало позднее время. У костра Икару сидел в позе лотоса, снова и снова практикуя технику мистической ладони и технику отражения сердца, одновременно укрепляя свое тело и направляя эволюцию Шарингана. Обычно он оставлял незавершенные тренировки на потом, чтобы продолжить их в лагере. Но на этот раз он оставался здесь до глубокой ночи. Причина была проста: его Расинган вот-вот достигнет нового уровня. Ранее он упоминал, что техника сможет повыситься в уровне самое раннее сегодня вечером, а самое позднее – завтра. Чтобы иметь возможность использовать ее уже на завтрашней миссии, Икару выделил дополнительную часть чакры для практики этой техники. Сейчас многие его теневые клоны продолжали тренировать ее в окрестностях. В какой-то момент Икару открыл глаза, оглядев теневых клонов, все еще тренирующихся в лесу. Он пробормотал почти готово и развеял технику теневого клонирования. Бам! Сопровождаемые взрывами дымовой чакры, все теневые клоны, практиковавшие Расинган, исчезли. Одновременно с этим в сознании Кару внезапно появились многочисленные воспоминания о тренировке Расингана. Он сосредоточился и быстро усвоил весь опыт тренировок и воспоминания, преобразовав их в очки мастерства в своей панели. Поскольку все клоны тренировали исключительно Расинган, Икару не нужно было, как в предыдущие несколько часов, разделять внимание на усвоение и поглощение различного опыта тренировок и воспоминаний. Благодаря этому процесс шел очень быстро. Всего через несколько минут он открыл глаза. В тот же миг в его взгляде мелькнуло озарение. Икару поднял правую руку, сосредоточился, и в его ладони появился светло-голубой шар чакры. Он медленно вращался, и внешне в нем не было ничего угрожающего. По сравнению с уровнем 8, после повышения до уровня 9.00, совершенного уровня, техника значительно улучшилась как в скорости формирования, так и в скрытности. Раньше, чтобы добиться максимального эффекта, ему приходилось выжидать или создавать идеальные условия для применения этой техники. Теперь же требования к условиям были не такими строгими. В будущем, даже если ситуация будет не самой благоприятной, он все равно сможет использовать эту технику с хорошими результатами. И это была лишь одна из преимуществ. Кроме того, совершенство Расингана также облегчило ему тренировку стихии ветра. Вращающийся сюрикен. Глава 611. Мощь совершенства стоила Икару лишь подумать, как в его ладони материализовался Расинган. Мгновенно огромное количество чакры стихии ветра влилось внутрь сферы. Очень быстро форма Расингана начала меняться. Вокруг него возникли четыре ветряных лезвия, сформированных чакрой, которые стремительно закружились в вихревом танце. Резкий звук трения распространился от его ладони, словно окружающий воздух был безжалостно разорван на части. Нет, не словно, воздух действительно рассекался в клочья. Стремительно вращающиеся ветряные лезвия буквально кромсали пространство вокруг, создавая пронзительный свистящий звук. Икару стоял неподвижно, только его волосы беспорядочно развивались под напором энергии, а кожа на щеках слегка соднила от невидимых микропорезов. Это была не какая-то обычная техника ниндзя, а настоящая запретная техника С-ранга, стихия ветра, вращающийся сюрикен. Он внимательно всматривался в гигантский сюрикен, вращающийся на его ладони, прочувствовал его мощь на мгновение и уже собрался метнуть эту мощь вперед. К сожалению, попытка не увенчалась успехом. Как и ожидалось, не выходит, пробормотал Икару, направляя разрушительную технику в сторону ближайшего массивного дерева. Хотя он изо всех сил старался контролировать мощь техники, когда стихия ветра, вращающийся сюрикен соприкоснулся со стволом, он мгновенно превратил дерево в пыль, буквально в пыль, а не просто расщепил на куски. Атака вращающегося сюрикена воздействовала на клеточном уровне, после чего древесина, превращенная в мельчайшую пыль, просто исчезла с порывом ветра. Крак-крак, ствол был полностью уничтожен, а верхняя часть с кроной рухнула вниз, сокрушая при падении множество цветов, травы и соседних деревьев. Икару, молниеносно среагировав, одновременно применил покров из чакры и стихия земли. Техника упрочнения, выскочив из зоны обрушения, приземлившись на безопасном расстоянии, он поднял правую руку перед глазами. Кожа на ней была усыпана мелкими капельками крови. Очевидно, побочный эффект стихии ветра, вращающегося сюрикена, все еще не был преодолен. Икару не выглядел особо расстроенным этим фактом. В конце концов, улучшился только Расинган, а не сам вращающийся сюрикен, так что вполне естественно, что недостатки производной техники не были полностью устранены. Главным достижением стало значительное ускорение развития стихии ветра, вращающегося сюрикена. Сама суть вращающегося сюрикена изначально заключалась в том, что он был разработан путем добавления чакры стихии ветра в Расинган. Теперь, когда базовая техника достигла своего максимального уровня, это естественным образом повлияло на ее эволюцию. Кроме того, днем Икару довел до совершенства еще 4 техники ниндзя. Среди них вакуумная сфера, ветряной стиль, вакуумное лезвие и ветряной стиль, пожиратель ветра, все они относились к ветряной стихии с уровнем сложности Б-ранга. После достижения совершенства в этих техниках его понимание и контроль над чакрой ветряной стихии поднялись на совершенно новую ступень. Получалось, что оба фундаментальных компонента, составляющих стихию ветра, вращающийся сюрикен, были значительно улучшены. В таких условиях было вполне закономерно, что скорость роста уровня мастерства этой техники существенно возросла. По своим ощущениям Икару предполагал, что теперь ему понадобится всего около 100 очков чакры для получения 1 очка мастерства в стихии ветра, вращающемся сюрикене. Это потребление чакры сократилось на целых 50% по сравнению с прежним уровнем. То есть, при одинаковых затратах чакры количество получаемых очков мастерства увеличится примерно наполовину. Несомненно, это был колоссальный прогресс. Более того, Икару не просто вкладывал столько же чакры, как раньше. После совершенствования Расингана у него появлялось дополнительно 50 тысяч очков чакры ежедневно, которыми он мог свободно распоряжаться. Всю эту энергию он планировал направить исключительно на тренировку стихии ветра, вращающегося сюрикена. Таким образом, с учетом повышенной эффективности, для этого навыка он сможет получать приблизительно 1590 очков мастерства каждый день. С такой впечатляющей скоростью роста, даже если для перехода стихии ветра, вращающегося сюрикена с 8 го уровня на 9 краткое потребуется колоссальные 50 тысяч очков мастерства, это уже не представляло серьезной проблемы. Хух, легко выдохнул Икару, успокаивая эмоции. Он открыл панель и переключил свое внимание на контроль чакры. Совершенство Расингана повлияло не только на скорость развития стихии ветра, вращающегося сюрикена, но и значительно повысило уровень мастерства в контроле чакры. Можно было видеть, что полоса прогресса на 6-м уровне уже заполнилась почти наполовину. Конечно, такой значительный прогресс был достигнут не только благодаря совершенствованию Расингана, но и благодаря доведению до совершенства 4 других техник ниндзя в течение дня. Просто вклад Росингана оказался наиболее существенным. Будучи высшим воплощением изменения формы чакры, его совершенство принесло поистине революционные изменения. Совершенство других техник ниндзя, возможно, лишь усилило бы его контроль над отдельными стихийными чакрами, но совершенство Росингана обеспечивало всестороннее усиление. Улучшение навыка контроль чакры означало, что Икару теперь сможет использовать меньше энергии для создания еще более мощных техник. В то же время это также позволяло ему с большей легкостью осваивать новые техники ниндзя. Однако все это не было главным фокусом его внимания. Больше всего Икару интересовало, что после улучшения он сможет одновременно задействовать намного больше чакры. Действительно, точный контроль позволяет меньшему количеству чакры производить больший эффект, но у этого есть свой предел. По сравнению с этим, Икару гораздо больше импонировал стиль боя Учихимадары и Синджу Хаширамы, использование колоссального количества чакры для подавления противника чистой мощью. Как, например, несколько раз в прошлом, когда он направлял огромные огненные шары прямо над головами своих врагов, сталкиваясь с техниками такого уровня, даже обладая исключительным контролем над ниндзюцу, без подходящей техники невозможно противостоять силе, в сотни раз превосходящей собственную. Поэтому грубая сила всегда оставалась самым надежным аргументом в бою. Однако для этого требовался поистине безупречный контроль над чакрой. Иначе, не успев полностью сформировать технику, можно получить разрушительную отдачу. Сцена, где огненный шар взрывается прямо рядом с тобой, была чем-то, что Икару просто не мог себе позволить представить. Повышение мастерства контроля чакры кардинально улучшало его способности в этом аспекте. Икару предполагал, что теперь, действуя на пределе своих возможностей, он сможет единовременно задействовать более 3000 очков чакры, используя такое количество энергии для применения стихии огня. Техники великого огненного шара, ее диаметр увеличится как минимум до 35 метров. Хотя это и выглядело увеличением всего на 5 метров по сравнению с его предельными возможностями несколько месяцев назад, если пересчитать на объем, огненная сфера увеличится многократно. В таком случае разрушительная мощь техники, конечно же, возрастала в геометрической прогрессии. Стихия огня, техника великого огненного шара, это название, пожалуй, уже не вполне отражает суть техники, пробормотал Икару себе под нос. Однако, поразмыслив немного, он все же решил не давать технике нового имени. Название – это всего лишь форма, не имеющая особого значения. Самым важным всегда оставался эффект техники. Если эффект достаточно впечатляющий, даже назови он ее просто маленьким огненным шариком, никто не посмеет недооценивать такую мощь. Пока различные мысли проносились в его голове, Икару перевел взгляд на другой навык – техника поглощения чакры. За последние дни, из-за частых сражений, ему пришлось многократно использовать эту технику, хоть и пассивно. За это время он успел существенно улучшить ее в соответствии с намеченными целями. Результаты оказались более чем обнадеживающими. С помощью панели мастерства он видел, что полоса прогресса заметно продвинулась вперед, и он стал значительно ближе к достижению 7-го уровня совершенства. Икару предполагал, что когда техника достигнет абсолютного совершенства на 7-м уровне, 0-0, и пройдет очередной качественный скачок, она наконец приблизится к тому идеальному эффекту, на который он рассчитывал. Закрыв панель, Икару мельком взглянул на небо. Почувствовав, что время не ждет, он решил не задерживаться на месте. Подняв руки, он быстро сложил необходимые печати и последовательно активировал две техники – стихия ветра, крылья ветра и покров из чакры. Когда его тело полностью окутала защитная энергия, Икару, не тратя ни секунды больше, мощно взмахнул сформированными из чакры крыльями и устремился к лагерю с максимальной скоростью, превратившись в размытую точку на горизонте. Глава 612. Решающая битва. Вернувшись в лагерь, Икару не спешил отдыхать. Вместо этого он потратил некоторое время на практику техники мистической ладони и техники отражения сердца. Только завершив дневной план тренировок, он наконец позволил себе отдых. В последующие дни он жил по привычному распорядку. Днем выполнял миссии, ночью тренировался. Однако с течением времени интенсивность боевых действий на фронте усиливалась, и Икару начал все чаще получать сигналы о помощи. Это привело к тому, что днем он больше не мог свободно создавать теневых клонов для тренировок. В результате по вечерам ему приходилось покидать лагерь и создавать больше теневых клонов, чтобы компенсировать недостаток дневного времени. К счастью, во время дневных сражений он мог извлекать часть чакры из шиноби тумана. После вычета расхода на бой у него оставался значительный излишек. Этой чакры практически хватало, чтобы покрыть дополнительные затраты, вызванные созданием большого количества теневых клонов одновременно. Благодаря этому общий прогресс с тренировок не слишком пострадал. Только с техникой мистической ладони и техникой отражения сердца возникли проблемы. Эти навыки требовали его личного участия и отнимали много времени, поэтому их развитие немного отставало от плана. В этой ситуации Кару мало что мог поделать, оставалось лишь надеяться, что Великая война скоро завершится. И этот день настал раньше, чем он ожидал. Всего через 3 дня, во время одной из миссий поддержки, он получил приказ от Нарыка и Кау о начале решающего сражения. Почему так внезапно? Причина была проста: шиноби тумана почувствовали, что оказались в невыгодном положении, поэтому пошли на рискованный шаг и внезапно атаковали лагерь Канахи. В ответ Нарыка и Кау отдал приказ, и Кару и части джонинов Канахи, находившихся за пределами лагеря, следовало прекратить текущие миссии и немедленно атаковать порт Юдзин, уничтожив оставшихся там шиноби тумана. Обе стороны выбрали стратегию прямого удара по ключевым точкам. Очевидно, никто не собирался затягивать этот конфликт в лесу. Икару дочитал секретный приказ, отпустил ястреба посыльного, затем обернулся к стоявшим позади людям. В этот момент за его спиной находилось 4 отряда, всего 16 ниндзя. В его подразделении, специализирующимся на спасательных миссиях, практически не бывало незанятых мест. При любых потерях на следующий день присылали пополнение, поэтому до сих пор его отряд оставался в полном составе. Однако из этих 16 человек хорошо он знал только везучего Хьюгу Санчу и еще нескольких чунинов с неплохими боевыми навыками. Что касается остальных, они сменились уже несколько раз, и Икару знал их довольно поверхностно. Зато они все хорошо знали его, особенно Хьюго Санча, который находился под его командованием дольше всех и, можно сказать, знал его лучше остальных. Увидев выражение лица командира, он сразу спросил: «Командир, у штаба есть новые приказы?» Очевидно, он уже догадывался о чем-то. Икару не стал скрывать и, услышав вопрос, прямо ответил: «Началась решающая битва». «Решающая битва». Услышав этот ответ, Хьюго Санча воскликнул от удивления. И не только он, остальные, услышав эту новость, тоже были крайне потрясены. Очевидно, хотя все знали, что великая решающая битва рано или поздно произойдет, но никто не ожидал, что это случится так внезапно. Икару не дал им времени на размышления и сразу перешел к делу. Шиноби тумана из порта Юдзин атаковали главный лагерь, штаб объявил о начале решающей битвы. «Значит, мы возвращаемся на защиту тылового лагеря?» – поспешно спросил один из чунинов тумана, выйдя из оцепенения. «Нет», Икару покачал головой. «Лагерь есть кому защищать, наша задача – атаковать порт Юдзин». «Атаковать порт Юдзин?» Услышав это, лица всех слегка изменились, кто-то выглядел обеспокоенным, кто-то, похоже, испытывал облегчение, но никто ничего не сказал. В этой финальной битве нигде не могло быть абсолютно безопасно. Задача атаковать порт Юдзин определенно была нелегкой, их беспокойство было понятно, но находиться рядом с Икару давало им некоторое утешение. В конце концов, Икару не только обладал огромной силой, но и владел медицинскими техниками. Это означало, что даже если они получат серьезные ранения, у них будет шанс выжить. Икару заметил выражение их лиц, но ничего не сказал, а просто отдал приказ всем направиться к порту Юдзин немедленно. «Есть, командир», в унисон ответили все. Затем отряд быстро сменил направление, и под руководством Икару они устремились к порту Юдзин. Что касается отрядов, ожидавших помощи, Икару мог лишь мысленно принести им извинения. Сейчас задача атаковать порт Юдзин имела наивысший приоритет, все остальные миссии отходили на второй план. Им оставалось лишь полагаться на себя. Тем временем группа быстро продвигалась через лес и вскоре встретила еще один отряд из Канахи. После короткого обмена информацией, убедившись, что их задача тоже заключалась в нападении на порт Юдзин, оба отряда объединились и вместе направились к пункту назначения. Но это было только начало. По мере приближения к порту Юдзин Икару и его люди встречали все больше союзных отрядов. Таким образом, их группа становилась все многочисленнее. В этот момент джонины снова получили приказ от штаба. Пожилой Джонин был назначен временным командиром для координации всех сил в выполнении задачи нападения. Командование этого Джонина было простым и решительным. Он разделил все силы на три части, которые веерообразно должны были атаковать порт Юдзин с трех направлений – западного, юго-западного и северо-западного. Икару не стал оценивать такую тактику. В текущей ситуации этот план, возможно, был слишком простым и очевидным, но не неуместным. В конце концов, в масштабных сражениях подобного рода решающим фактором становится грубая сила обеих сторон, а всевозможные хитрости и уловки не имеют большого значения. Поэтому прямолинейный подход тоже был неплох. Икару и несколько других джонинов со своими подчиненными сформировали отряд примерно из 100 человек и приблизились к порту Юдзин с северо-западного направления. Движение таких крупных сил Канахи, естественно, не могло остаться незамеченным для шиноби тумана внутри порта. Однако поскольку значительная часть элитных сил тумана в это время атаковала лагерь Канахи, у них не было достаточно войск для организации внешней обороны. Вернее, у них не хватало сил для противодействия. Таким образом, в конечном итоге все отряды со всех трех направлений, включая группу Икару, успешно приблизились к порту Юдзин. Обе стороны не тратили время на разговоры. Встретившись, они сразу вступили в смертельную схватку. В порту Юдзин хоть и не было деревьев, но строения располагались очень плотно, и большинство из них были деревянными. Поэтому Икару сразу применил свою коронную технику – стихия огня, техника великого огненного шара. В небе Икару атаковал сверху. Сконцентрировав огромное количество чакры, он создал гигантский огненный шар диаметром более 30 метров. Его ужасающее сияние и жар заставили замереть не только шиноби тумана внутри порта, но и отряды Канахи, готовившиеся к атаке снаружи. Икару не дал шиноби тумана времени организоваться. Сформировав огненный шар, он сразу швырнул его вниз. Несколько водяных столбов поднялись с земли, ударяя по огненному шару. Но поскольку атаки были несинхронны и сила не была сконцентрирована, они лишь немного замедлили падение шара, не сумев полностью его рассеять. Увидев это, один из джонинов тумана немедленно крикнул окружающим шиноби: «Разбегайтесь!» Услышав команду, чунины и генины тумана, уже дрожавшие от страха, мгновенно рассыпались, как испуганные кролики, отчаянно убегая во все стороны. В мгновение ока вокруг воцарился полный хаос. Глава 613. Прорыв в порт Бум. Оглушительный взрыв сотряс воздух. Огненный шар, пущенный Икару, не успел достичь земли, как внезапно детонировал. Мощные языки пламени обрушились с небес подобно метеоритному дождю, осыпая территорию радиусом в 200-300 метров. «Быстрее уходите! Осторожно! А-а!» Панические крики разнеслись среди толпы внизу. Шиноби тумана метались по улицам, словно обезумевшие, потеряв всякую организованность. В атаку. Воспользовавшись моментом, один из джонинов Канахи громко скомандовал и повел за собой отряд ниндзя-листов в порт Юдзин. В одно мгновение ситуация превратилась в полный хаос. Шиноби тумана, находившиеся на периферии, были захвачены врасплох, несколько человек полегли, даже не успев осознать происходящее. Видя это, джонины тумана немедленно отдали приказ об отступлении. Фронт сражения стремительно переместился вглубь порта Юдзин. Здесь продвижение Канахи значительно замедлилось. Благодаря лучшему знанию местности шиноби тумана быстро восстановили контроль над ситуацией. Икару, паря в небе, внимательно наблюдал за битвой внизу. Помедлив лишь мгновение, он устремился дальше в глубину поля боя. Пока ниндзя обеих сторон еще не смешались окончательно, он снова применил технику против отступающих шиноби тумана, стихия огня, техника великого огненного шара. В воздухе возник еще один гигантский огненный шар диаметром более 30 метров, напоминающий раскаленное солнце, устремившись к земле. Однако на этот раз эффект оказался не столь впечатляющим. Три огромных водяных дракона синхронно взмыли в небо, блокируя огненный шар. После короткого противостояния они полностью рассеяли его мощь. Шаринган Икару быстро просканировал поверхность, и вскоре он различил в толпе трех такубицу джонинов тумана. Именно они только что использовали стихию воды, снаряд водяного дракона. Более того, они также применили стихию воды, технику скрытого тумана. Почти мгновенно большая часть территории на земле оказалась окутана густым белым туманом. Хотя туман быстро был рассеян техникой ветряной стихии, примененной одним из джонинов Канахи, за эти драгоценные секунды шиноби тумана, находившиеся в тылу, успели проникнуть в самую гущу сражения. Теперь ниндзя обеих сторон полностью перемешались в хаотичной схватке. В такой ситуации даже Икару не мог больше использовать мощные техники ниндзюцу для дальних атак. Это именно то, чего и добивались три такубицу Джонина Тумана. «Жаль», – пробормотал он про себя, взмахнул крыльями и с огромной скоростью ринулся вниз, прямо к этой троице. Видя, что он несется на них, три такубицу Джонина Тумана не стали уклоняться от боя. Они молниеносно разошлись, образовав треугольник и оставив Икару место в центре. Одновременно каждый из них метнул несколько кунаев с прикрепленными взрывными печатями, которые устремились к нему со всех сторон. В воздухе шаринган Икару стремительно вращался, мгновенно отслеживая положение каждого куная. Резко изменив направление полета, он написал широкую дугу, полностью избежав смертоносной атаки, и с невероятной скоростью оказался за спиной одного из такубицу Джонинов Тумана. Свист. Он метнул сюрикен, затем быстро сложил печати, активируя технику. Техника теневого клонирования сюрикена. В мгновение ока один сюрикен превратился в два, два в четыре, четыре в восемь, пока их число не перевалило за сотню. Все вместе они устремились к намеченной цели. «Берегись!» – закричали двое других такубицу Джонинов Тумана, увидев смертоносный рой, устремившийся к их товарищу. Опытный такубицу Джонин Тумана отреагировал мгновенно, одним молниеносным движением он покинул исходную позицию, а затем, обернувшись, начал стремительно отражать кунаем приближающиеся сюрикены. Воздух наполнился звонким «бзинь-бзинь-бзинь», когда металл встречался с металлом. Ему удалось защититься лишь потому, что в момент ухода с места он уже избежал большей части атаки, и Кару направил в его сторону только десяток сюрикенов из всего роя. В противном случае, столкнувшись лицом к лицу с сотней смертоносных звезд, он не смог бы отразить их все, даже если бы отмахивался до последнего вздоха. Игнорируя настороженные взгляды троицы, Икару легко приземлился на землю. Они застыли друг напротив друга, один против трех, но в плане боевого духа Икару ничуть не уступал. Более того, именно его противники выглядели скованно и напряженно. Ничего удивительного, репутация порой сильнее любого оружия. За последнее время Икару отправил на тот свет немало Джонинов Тумана. Хотя их число нельзя было назвать впечатляющим, оно определенно не было маленьким, причем часто это происходило в ситуациях, когда он сражался против численно превосходящего противника. Неудивительно, что эти трое нервничали перед лицом известного убийцы. Икару сразу заметил их напряжение и, решив не терять времени, вытащил длинный меч с пояса и бросился прямо на них. На ходу он молниеносно сложил печати, затем пронес ладонь вдоль лезвия меча, применяя технику «ветряной стиль», «вакуумное лезвие». Увидев это, в глазах трех такубицу Джонинов Тумана мелькнул неприкрытый страх. Согласно разведданным их деревни, когда Икару использует эту технику, он может одним ударом разрубить любые ниндзя-инструменты противника. Прямое столкновение с таким клинком означало верную смерть. Осознав смертельную опасность, все трое немедленно отступили назад. На ходу они завершили складывание печатей, и каждый применил свою технику, направив ее прямо на Икару. Однако скорость его реакции превосходила все ожидания, Шаринган ясно различал малейшие движения противников, и Икару тут же использовал технику мгновенного меча для ускорения, совершив несколько стремительных уклонений, полностью избежав всех атак. Бум, бум, бум. Техники ниндзюцу его противников попали в пустоту, разрушив лишь несколько близлежащих зданий, но не причинив Икару даже царапины. Выражения лиц троицы стали мрачнее грозовой тучи. Однако Икару это мало волновало. Он мгновенно переместился к одному из такубицу Джонинов Тумана и нанес молниеносный рубящий удар. Почувствовав исходящую от лезвия смертоносную ауру, шиноби не осмелился принять удар в лоб. Он резко отпрыгнул в сторону, избегая прямого контакта. Увидев это, Икару молниеносно перехватил меч, превращая вертикальный рубящий удар в горизонтальный режущий, направленный точно в грудь своего противника. Было очевидно, что этот такубицу Джонин Тумана обладал превосходными навыками ближнего боя. Уклонившись от первого удара, он уже предвидел возможность такой комбинации. В момент, когда Икару изменил траекторию атаки, шиноби мгновенно отклонился назад, буквально в последний момент избежав горизонтального разреза. Меч Икару пронесся в миллиметрах от его груди. Хотя прямого контакта и не произошло, ветряной стиль, вакуумное лезвие, окружавшее клинок невидимой аурой, все же разорвало его одежду. Только благодаря толстому нагрудному жилету и запасным ниндзя-инструментам, спрятанным внутри, ему удалось избежать серьезных ран, иначе даже тонкие ветряные лезвия, окружавшие меч, беспощадно разорвали бы его плоть. Икару отвел руку, наблюдая за стремительно отступающим противником, и сделал уверенный шаг вперед, намереваясь продолжить атаку. Но в этот момент несколько сюрикенов внезапно полетели в него сбоку. Боковым зрением он мгновенно заметил второго такубицу Джонина Тумана и был вынужден отступить, избегая этой неожиданной атаки. Не успел он восстановить равновесие, как последовала атака от третьего противника. Шиноби применил мощную технику водной стихии. В одно мгновение десятки острых водяных лезвий устремились к Икару, вынуждая его продолжать отступать. Таким образом, между Икару и первым такубицу Джонином Тумана образовалась значительная дистанция, и теперь ему было гораздо сложнее возобновить свое наступление. Глава 614. Смертельный удар. Отступив на два шага, Икару окинул мрачным взглядом трех Джонинов Тумана, окруживших его треугольником. Вокруг продолжали раздаваться звуки сражений, динь-динь-дань, но никто из четверых воинов долгое время не решался сделать первый ход. Внезапно легкий ветерок взъерошил длинные пряди волос на лбу Икару, на мгновение закрыв ему обзор. Этого оказалось достаточно, все трое противников бросились в атаку одновременно. Первый метнул несколько сюрикенов, блокируя пути отступления и целясь в жизненно важные точки – горло, сердце и живот. Второй рванулся вперед с двумя короткими мечами длиной с предплечья, стремясь сократить дистанцию. Третий же стремительно складывал печати, явно готовя какую-то серьезную технику. Шаринган Икару быстро вращался, позволяя отчетливо видеть движения всех троих. Он мгновенно отреагировал, сперва метнув такое же количество сюрикенов навстречу снарядам первого особого Джонина Тумана. С серией звонких динь-динь-динь все сюрикены столкнулись в воздухе и разлетелись в разные стороны. Затем он отпрыгнул назад, уклоняясь от удара двух мечей второго особого Джонина, который не останавливался ни на мгновение и немедленно последовал за ним, продолжая атаковать. Икару слегка прищурился, оценивая ситуацию, и в следующее мгновение применил технику «Стихия земли». Техника упрочнения. Слабое свечение окутало его тело, делая и без того бледную кожу еще белее, словно она была высечена из нефрита. Особый Джонин с двумя мечами налетел на него, но его удары, динь-динь-динь, не смогли нанести никакого урона, хотя на одежде Икару появилось несколько разрезов. Он мельком взглянул на эти дыры, но, не придав им особого значения, перевел взгляд на третьего особого Джонина Тумана. Честно говоря, с его скоростью реакции, даже если бы он просто уклонялся, не отвечая на атаки, стоящий перед ним шиноби с двумя мечами не смог бы его коснуться. Причина, по которой он не стал уклоняться от ударов, заключалась не только в уверенности в своей технике упрочнения и нежелании тратить силы на защиту. В первую очередь он готовился встретить ниндзюцу атаку третьего Джонина. Тем временем третий особый Джонин уже закончил складывать печати и применил технику водной стихии, ту, что Икару уже видел ранее. Техника создавала лезвия из воды прямо из воздуха, но на этот раз количество созданных водяных лезвий значительно превосходило все, что он видел раньше. Почти мгновенно в него полетели сотни водяных лезвий, словно стена плотного дождя, все нацеленные на одну цель – его. Шаринган Икару ускорил вращение, и практически в момент формирования вражеской техники он поднял руки, сложил печати и применил «Стихия воды». Водяная стена. Эта техника была доведена им до совершенства, поэтому он мог применять ее молниеносно. Таким образом, хотя он среагировал после противника, ему все равно удалось создать защиту до того, как водяные лезвия достигли цели. Высокая стена воды с шумом появилась из ниоткуда прямо перед ним. Водяные лезвия с силой ударяли в нее, образуя маленькие вихри, но не могли пробиться сквозь его защиту. Противостояние продолжалось несколько мгновений, прежде чем наконец прекратилось. Сначала исчезли водяные лезвия, затем растаяла и водяная стена, но не успел Икару опустить руки, как особый Джонин с двумя мечами, только что отступивший, снова бросился в атаку. А еще раньше к Икару полетело несколько кунаев. Боковым зрением он заметил, что их метнул тот самый Джонин, который раньше атаковал сюрикенами. В то же время Джонин, только что применивший ниндзюцу, снова поднял руки, пристально наблюдая за ним, явно выискивая брешь в его защите. Очевидно, у троих была четкая стратегия. Один отвечал за ближний бой, второй использовал ниндзя-инструменты для дистанционных атак и отвлечения внимания, а третий выжидал момент для применения мощного ниндзюцу и нанесения смертельного удара. Их координация напоминала большую сеть, призванную медленно, но верно измотать его до смерти. К сожалению для них, подумал Икару, идея хороша, но уровень силы подкачал. Если бы это были три настоящих джонина, он, возможно, был бы осторожнее, но сейчас в этом не было никакой необходимости. С этой мыслью Икару резко выхватил длинный меч на поясе. Его тело окутало голубоватое сияние, когда он активировал технику мгновенного меча, и его скорость резко возросла. Рванувшись вперед, он одновременно уклонился от летящих кунаев и оказался перед шиноби с двумя мечами. Взмахнув своим длинным мечом, он с двумя звонкими динь-динь отразил атаку двух коротких мечей противника. Сразу после этого он мелькнул в сторону, избегая еще одного куная, летящего издалека, и внезапно появился справа от шиноби с двумя мечами. Длинный меч со свистом рассек воздух, лезвие блеснуло в свете. Не успев применить ветряной стиль, вакуумное лезвие, Икару просто направил чакру стихии ветра в клинок, увеличивая его разрушительную силу. Особый джонин тумана перед ним быстро среагировал, развернулся и поднял оба меча, блокируя его длинный меч с характерным звуком динь. Однако чакра стихии ветра, окутывавшая лезвие, все равно обжигала его щеки болью. Икару сосредоточился, слегка расширил глаза и уставился прямо в глаза стоявшего вплотную особого джонина. Волна духовной силы исходила через его взгляд, незаметно проникая в мозг противника, пытаясь погрузить его в гипноз. Однако джонин тумана действовал решительно и, почти сразу почувствовав неладное, отскочил назад. «Жаль», — подумал Икару, после чего сделал шаг вперед, нагнал противника и снова взмахнул длинным мечом. В одно мгновение воздух наполнился частыми звуками динь-динь-дань. Даже с поддержкой двух особых джонинов тумана, шиноби с двумя мечами все равно был прижат к обороне силой и техникой Икару. Более того, казалось, Икару выбрал именно его своей целью и не отвлекался на других, как бы те ни пытались отвлечь его внимание или застать врасплох. Это создавало огромное давление на шиноби с двумя мечами, который начал совершать все больше ошибок. Видя, что ситуация становится опасной, особый джонин тумана, который до этого отвечал за метание ниндзя-инструментов, вынужден был тоже вступить в ближний бой, пытаясь облегчить положение товарища. Однако это не принесло особой пользы, и Икару сражался против двоих, демонстрируя различные техники меча словно играючи, и все равно заставлял обоих отступать шаг за шагом. В какой-то момент его шаринган внезапно активировался на полную мощность, из-за чего особый джонин тумана, прибывший на помощь, на мгновение замешкался, когда их взгляды пересеклись. «Осторожно!» — крикнул шиноби с двумя мечами, заметив странное состояние товарища. Одновременно он шагнул вперед, замахиваясь обоими мечами, пытаясь оттеснить Икару. Однако он не подозревал, что настоящей целью Икару был не тот, кого он загипнотизировал шаринганом, а именно он сам. Почти в тот же момент, когда шиноби сделал шаг вперед, Икару тоже сократил дистанцию, блокируя два меча своим клинком и одновременно выставляя левую руку. Бесшумно в его ладони сформировался бледно-голубой шар чакры, ничто иное, как техника ранга без печатей, Расинган. После повышения до уровня 9.00, скрытность этой техники значительно улучшилась. К тому же Икару намеренно сократил дистанцию между ними, поэтому даже когда шиноби с двумя мечами быстро понял, что что-то не так, у него уже не было времени уклониться. Мощный удар сотряс воздух, когда Икару вдавил ладонь с расинганом в живот противника, отбросив его. Изо рта шиноби с двумя мечами хлынул поток крови. В полете он даже не смог удержать свои короткие мечи, и они с характерным динь-дань упали на землю. «Дзюнга!» — воскликнул особый джонин тумана, пришедший в себя и увидев поражение товарища. Одновременно он выбросил руку с кунаем, целясь прямо в горло Икару. Однако реакция Икару, усиленная шаринганом, была слишком быстрой. Он легко уклонился от смертоносного клинка и в том же движении развернулся, нанося мощный удар мечом по шее противника. Глава 615. Окончательное решение. Острое чувство опасности пронзило сердце Фукуи Такуити. Не смея медлить ни секунды, он мгновенно пригнулся, избегая смертоносной атаки. Длинный меч со свистом пронесся над его головой, срезав несколько волосков. Капля холодного пота скатилась по лбу шиноби, а сердце бешено заколотилось в груди. Икару заметил изменения в эмоциональном состоянии противника, но не придал этому значения. Продолжая движение, он тут же направил длинный меч вниз, целясь прямо в плечо Фукуи-Такуити. Тот не успел уклониться и смог только поднять кунай для блокирования удара. Дзинь раздался чистый звук столкновения металла с металлом. Икару использовал всю мощь длинного меча, рубя сверху вниз с такой силой, что обычный кунай никак не мог долго противостоять. Продержавшись лишь мгновение, Фукуи-Такуити был вынужден отпрыгнуть назад. Шить меч Икару с силой вонзился в землю, и его острое лезвие глубоко вошло в поверхность. Воспользовавшись моментом, Фукуи-Такуити резко оттолкнулся от земли, подпрыгнул и оказался на стене неподалеку. Икару, увидев это, вытащил меч и собрался последовать за ним. Но в этот момент с боковой стороны внезапно вылетело множество водяных игл, подобных плотному ливню, направленных в его сторону. Икару только собирался уклониться, как заметил, что вся область радиусом 10 метров впереди и позади него была полностью покрыта водяными иглами. Очевидно, враг опасался его побега и не собирался давать ему шанс ускользнуть. Икару поднял глаза в направлении, откуда прилетели иглы, и увидел особого Джонина Тумана, который ранее атаковал его водяным лезвием. Шиноби пристально смотрел на него, полной решимости. Эта техника была выполнена именно им, и неизвестно, сколько времени он готовился, чтобы применить такую мощную атакующую технику широкого радиуса действия. К тому же, тайминг был превосходным. Фукуи-Такуити только что сбежал, шиноби с двумя мечами был отброшен, и на месте остался только Икару, так что ничего не мешало атаке. В такой ситуации для обычного ниндзя возникли бы серьезные проблемы, и даже если бы он не погиб, то получил бы тяжелые ранения. Но Икару был особенным. Почти сразу, как он заметил опасность, он сложил печати и применил технику «покров из чакры». Слой энергии появился на поверхности его тела и мгновенно сгустился в развивающуюся накидку. Водяные иглы, ударяясь о нее, оставляли лишь мелкую рябь и не могли причинить никакого вреда защищенному телу. Очевидно, эти водяные иглы брали количеством, но сила атаки каждой отдельной иглы не была особенно высокой, а для покрова из чакры с его свойством бесконечного восстановления это было идеальным противодействием. Если бы сила атаки каждой иглы была немного выше, хотя бы на уровне техники Д-ранга, то при такой плотности они могли бы представлять для него некоторую угрозу. Но, к сожалению для противника, они не достигали этого уровня, и потому не представляли для Икару абсолютно никакой опасности. Убедившись в этом, Икару решил не тратить время и тут же рванулся вперед, применив технику мгновенного меча, преследуя Фукуи-Такуити, который все еще стоял на стене. Глядя на приближающегося Икару, ниндзя Тумана не осмеливался повернуться к нему спиной, поэтому ему пришлось, стиснув зубы, принять бой. Дзинь-дзинь-дань раздались частые звуки столкновения металла. Икару с длинным мечом в руке, двигаясь подобно призраку, окружил Фукуи-Такуити и непрерывно атаковал его. Не прошло и минуты, как он оставил на теле противника несколько глубоких ран. В это время особый Джонин Тумана, создавший водяные иглы, тоже хотел вмешаться, но никак не мог найти для этого подходящий момент. Причина была проста: скорость Икару оказалась слишком высокой, и шиноби Тумана трудно было за ней уследить. Даже в те редкие моменты, когда он с трудом находил шанс для применения техники, Икару благодаря Шарингану замечал это первым и мгновенно менял тактику. Он целенаправленно использовал окружающие здания и самого Фукуи-Такуити как живой щит, лишая противника возможности эффективно атаковать. Тот мог только создавать помехи, которые не имели особого влияния на общую ситуацию. Дзинь снова отброшенный мощным ударом меча Икару, Фукуи-Такуити начал выдыхаться. Он споткнулся и чуть не упал, едва удерживаясь на ногах. Увидев это, глаза Икару слегка засветились предвкушением, и он немедленно применил технику мгновенного меча, приблизившись к противнику на расстоянии удара. Затем он нанес молниеносный удар мечом. Фукуи-Такуити поспешно перекатился по земле, чудом избегая смертельной атаки. Но Икару, не давая ему передышки, настойчиво продолжал размахивать длинным мечом, нанося удар за ударом. Фукуи-Такуити мог только продолжать уклоняться, пятясь назад и лихорадочно ища выход из смертельной ловушки. В этот момент его положение можно было описать как крайне опасное, он балансировал на грани жизни и смерти. Как говорится, длительная оборона неизбежно приведет к поражению. После того, как Фукуи-Такуити избежал нескольких ударов Икару, его реакция наконец замедлилась на долю секунды, и этого оказалось достаточно. Икару одним точным ударом отсек ему половину руки.